Оглавление. Предисловие. Страница 5. Глава 1. О чем и как. Предмет и метод. Страница 9. Параграф 1.1. Предмет новой экономики. Страница 10. Параграф 1.2. Общественные формы экономической организации и их историческая эволюция. Страница 15. Параграф 1.3. Логика книги. Неоклассическая новая экономика. Страница 22. Параграф 1.4. Методы экономического анализа. Страница 28. Раздел 1. Микроэкономика. Страницы с 35 по 204. Глава 2. Теория спроса. Страница 37. Параграф 2.1. Виды потребления и спроса. Страница 37. Параграф 2.2. Потребительский спрос. Формирование, анализ, прогноз. Страница 38. Параграф 2.2.1. Элементарная теория спроса. Страница 38. Параграф 2.2.2. Теоретические объяснения поведения потребителя. Страница 47. Параграф 2.2.3. Теория безразличия предпочтений. Страница 57. Параграф 2.2.4. Другие теории потребительского спроса. Страница 60. Параграф 2.3. Спрос на производственные товары. Страница 66. Параграф 2.4. Спрос государства и публичные товары. Страница 71. Глава 3. Предложение. Страница 79. Параграф 3.1. Предложение и рыночное равновесие. Страница 79. Параграф 3.2. Производство, издержки, цены, прибыль. Мотивация фирмы. Максимизация или сатисфакция. Страница 89. Параграф 3.2.1. Гипотеза о максимизации прибыли. Страница 93. Параграф 3.2.2. Производство, издержки и прибыль. Страница 94. Параграф 3.2.3. Производственная функция. Страница 98. Параграф 3.2.4. Долгосрочный аспект. Страница 111. Параграф 3.3. Совершенная конкуренция, монополия, олигополия. Страница 115. Параграф 3.3.1. Монополия. Страница 116. Параграф 3.3.2. Несовершенная конкуренция и монополия. Страница 122. Параграф 3.3.3. Естественные монополии и олигополии с падающими издержками. Страница 133. Глава 4. Распределение доходов. Страница 137. Параграф 4.1. Теории распределения. Страница 137. Параграф 4.2. Факторные цены. Страница 141. Параграф 4.2.1. Спрос на факторы. Страница 143. Параграф 4.2.2. Предложение факторов. Страница 146. Параграф 4.3. Капитал как фактор производства. Страница 150. Параграф 4.4. Невоспроизводимые ресурсы. Страница 154. Параграф 4.5. Переход от фактора к фактору. Страница 159. Параграф 4.6. Распределение и рост. Страница 165. Глава 5. Государственное регулирование рынков. Страница 170. Параграф 5.1. Преимущества и несовершенство рынков. Страница 170. Параграф 5.1.1. Экономическая эффективность. Страница 171. Параграф 5.1.2. Экстернальности. Страница 180. Параграф 5.2. Формы и пределы государственного регулирования рынков. Страница 183. Параграф 5.2.1. Антимонопольное регулирование. Страница 184. Параграф 5.2.2. Регулирование сельскохозяйственных и сырьевых рынков. Страница 184. Параграф 5.2.3. Государственное регулирование квартирной платы и цен коммунальных услуг. Страница 188. Параграф 5.3. Роль государства в формировании рыночной инфраструктуры. Страница 190. Параграф 5.4. Государственные предприятия. Страница 194. Параграф 5.5. Регулирование теневой экономики. Страница 201. Раздел 2. Макроэкономика. Страницы. С 205 по 359. Введение. Страница 207. Глава 6. Национальный продукт. Страница 209. Параграф 6.1. Структура национального продукта и дохода. Страница 209. Параграф 6.2. Формирование общественного спроса и взаимосвязь макроэкономических показателей. Страница 219. Параграф 6.3. Экономический рост и циклы. Страница 234. Параграф 6.3.1. Экономический рост. Страница 234. Параграф 6.3.2. Экономические циклы. Страница 238. Глава 7. Внутренняя и внешняя экономика. Страница 244. Параграф 7.1. Экспорт и импорт. Страница 245. Параграф 7.2.1. Выгоды от внешней торговли. Страница 248. Параграф 7.2.2. Условия торговли. Страница 251. Параграф 7.3.1. Теория внешнеторговой политики. Страница 252. Параграф 7.3.2. Методы протекционизма. Страница 257. Параграф 7.4. Внутренние и иностранные капиталовложения. Страница 261. Глава 8. Деньги, банки, инфляция. Страница 266. Параграф 8.1. Природа, виды и роль денег. Страница 267. Параграф 8.2. Банки, рынок капиталов, биржа. Страница 275. Параграф 8.3. Денежное обращение и его регулирование. Страница 287. Параграф 8.4. Инфляция. Страница 295. Параграф 8.5. Платежный баланс и валютный курс. Страница 305. Глава 9. Макроэкономическая политика. Страница 318. Параграф 9.1. Государственный бюджет и бюджетная политика. Страница 319. Параграф 9.2. Кредитно-денежная политика и регулирование банков. Страница 332. Параграф 9.3. Стимулирование роста или сдерживание инфляции. Политика занятости. Страница 339. Параграф 9.4. Протекционизм или открытая экономика. Нужна ли структурная политика? Страница 346, параграф 9.5. Регулирование социальной сферы. Страница 353. Глоссарий. Составитель Л. А. Клименко. Страница 360. Конец оглавления.